Глава 21. «Маш, с тобой все в порядке?» Девчонки окружили меня толпой, заглядывая в глаза. Открыла свои и как будто молнией ударила. Резко, внезапно. Какая-то агрессия вкупе со злостью на весь окружающий мир. Демон не может умереть. Не может и точка. «В порядке». Грозно фыркнула, прогоняя временное помутнение рассудка. «Инга, подстрахуй, мне надо уйти». «Куда?» — кричала мне вслед подруга, а я уже неслась на всех парах обратно в зал. «Наденьку не видел?» — спросила у бармена, а он в ответ лишь замотал головой из стороны в сторону. «Да где же ее черти носят-то? Куда запропастилась? То бегала, как потерпевшая по залу, а сейчас и след простыл». Я осматривалась по сторонам, нервно стуча пальцами по гладкой поверхности барной стойки. «Ну же, Наденька, явись народу. Прощу все твои грехи, милая». И она появляется, как ураган, сметающий все на своем пути. Несусь ей навстречу и хватаю за руку, чтобы остановилась. «Отпусти меня». Смотрим друг другу в глаза, не отводя взгляда. «Сдурела ангельская», как обычно, с ударением на первый слог. «Инга подстрахует. Я потом отработаю». Продолжаю напирать мысленно, тормозя время и подгоняя мыслительный процесс администратора. Видимо, мой грозный и решительный вид впечатляет милую Наденьку, потому что она печально вздыхает, делает несчастные глаза, а после тихонечко произносит. «Ладно, беги, раз очень надо». «Очень». Становлюсь на носочки и целую девушку в щеку. «Спасибо». Наденька краснеет, улыбается, мотает головой из стороны в сторону, а после снова включает грозную начальницу, раздавая указания направо и налево. А я несусь в раздевалку, чтобы не опоздать. Сама пока не пойму, куда и зачем, но переодеваюсь, как солдаты в армии, за 45 секунд, если не меньше. Возле клуба всегда дежурят такси, на то и расчет. Слава богу, один скучающий автомобиль все же стоит. К нему и подлетела. «Добрый вечер». Плюхнулась на сиденье и захлопнула дверь. «Мне в больницу». «Какую?» — нахмурился водитель, заводя мотор. «А куда скорая больных привозит после травмы?» Спросила, у самой дыхание чуть не остановилось. Опять картина с избитым телом Демьяна перед глазами. Как представлю, в дрожь бросает, а сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Во вторую неотложку обычно. Мужчина пожимает плечами, а я даю отмашку. Даже если за городом, пофиг. Деньги есть. Заплачу любую сумму. Это потом я буду думать, почему столь резко сорвалась». А сейчас продолжаю молить Бога, чтобы с парнем все было в порядке. Но на деле оказалось довольно сложно найти одного единственного демона в недрах больницы. Мимо охраны быстро прошмыгнула, а вот что дальше делать? «Девушка, можете мне помочь?» Поймала первую попавшуюся медсестру и засунула ей в карман 1000-ую купюру. Женщина проследила взглядом мои движения, а после посмотрела прямо в глаза. «К вам недавно привезли парня. Мне бы узнать, куда?» «Фамилия?» Вполне закономерный вопрос и мой мысленный стон. «Растяпа, балда, идиотка, каких свет не видывал! Как можно было так лажануться?» «Я не знаю». Резко выдохнула, но тут же взяла себя в руки. «Зовут Демьян, имя редкое, надеюсь». «А вы ему кто?» И снова логично, хоть и довольно сложно в моей ситуации. «Знакомая?» Скривилась и постаралась сделать несчастным лицо. «Девушка миленькая, выручайте. Мне очень надо узнать, что с ним все в порядке. Хотя...» «Хотя везут в морг. Раз доставили к нам, то шансы есть», — выдала она на одном дыхании. «Ждите здесь, я скоро буду», — кивнула в сторону стульев в коридоре и пошла к лестнице. Стрелки часов двигались, как черепахи. Так долго я еще никого и никогда не ждала. Самое длительное ожидание в моей жизни — это похороны отца. Тогда время остановилось. Я смотрела на людей, которые говорили какие-то слова сочувствия. Заглядывали преданно в глаза, хлопали по плечу, лезли обниматься, а крик так и застрял в горле. Мне казалось, это не закончится никогда. Меня не оставят в покое, а будут и дальше терроризировать, бередя кровоточащие раны. И вот сейчас чувство безысходности и предстоящей потери неуклонно нарастало. Била током по оголенным нервам, разрывала душу на части, бередила старые раны, заставляя сердце снова кровоточить. «Девушка, вы в порядке?» — Услышала женский голос и подняла глаза. Медсестра, которой я дала деньги, держала меня за плечо, пытаясь привести в чувство. «Да?» Я резко вскочила, не сводя с нее взгляда. «Узнали?» «Старостин Демьян Александрович, 1989 года рождения», прочитала с листика и сделала паузу, подняв глаза на меня. «Он?» «Походу, он», кивнула в подтверждении своих слов, а женщина лишь усмехнулась. «Представляю, каким сумасшествием от меня попахивало. Фамилию не знаю, годы рождения тоже, знакомая, блин, выискалась. Даже где искать, и то не знаю. Он сейчас в травматологии, первый этаж налево», четко проговорила медсестра. «Что с ним?» Я никак не могла уняться. Это был единственный шанс хоть что-то узнать. Прямо чувствовала, что потом не получится. «Травмы, сильные ушибы, рана от побоев», пожала плечами, не сводя взгляда. «Точнее, скажет врач, а не...» «Спасибо». Перебила и понеслась на первый этаж искать эту чертову травматологию, повторяя про себя фамилию Демьяна, чтобы не забыть от страха, а то опять будут смотреть на меня, как на сумасшедшую. Возле входа в отделение толпилось несколько парней, что-то негромко обсуждая. Замолчали при виде меня, а я растолкала толпу и резко открыла дверь под изумленными мужскими взглядами, залетая в коридор. «Старостин Демьян недавно поступил», — протараторила медсестра на посту. «Где найти?» «В смотровой», — чуть ли не по слогам произнесла девушка, округляя глаза. «Вон дверь открыта», — кивнула на противоположную стену, и я понеслась туда. «А вы кто, простите?» Прилетело мне в спину, но я уже переключила все внимание на нужную дверь. Залетела в кабинет и замерла. От увиденного меня качнуло, и я, сделав шаг назад, уперлась спиной в стену, закрыла глаза, мысленно считая до 10. Хоть бы пережить этот ужас. Сердце билось как ненормальное. Лишь бы чувства не лишиться, а то врачам еще меня откачивать придется. Надо срочно взять себя в руки. Я же сильная, у меня все получится. И не такое переживала, сейчас надо лишь глаза открыть. Его лицо все в крови. Сложно определить, что именно разбито, но картина жуткая. В дрожь бросает. На теле огромный синяк черного цвета. Никогда таких раньше не видела. Бедно, ему, наверное, очень больно, раз периодически кривится, пока врач дотрагивается до тела. Больше не стала рассматривать, и так тошнота подступила к горлу. Еще и пристальный взгляд Демьяна добил меня окончательно. Замученный, уставший, какой-то неживой. Не было блеска и искр, к которым я уже привыкла, лишь боль, нестерпимая, тяжелая и слишком яркая. Шатнула второй раз. Теперь уже от взгляда. Слава богу, стена сзади, а то точно бы упала без чувств. Врач тоже обратил на меня внимание, оторвавшись от своего пациента. «Девушка, что вы здесь делаете?» «Маша», — негромко произнес Демьян, но у меня эхом отдалось в висках, как будто колокольный звон. Смотрела, теперь уже не боясь, он живой, убедилась собственными глазами. Разглядывала парня, но так и не смогла произнести ни слова. Резко выпрямилась и побежала назад к двери. «Это что за явление?» Весь дверной проем заполнило чудовище, в которое я вписалась лбом. Бес схватил меня за плечи, заставив резко притормозить. А на уровне моих глаз жуткие татуировки. Чуть сознание не лишилось, так он меня напугал. И чего, спрашивается, он куртку не носит? «Не отпускай ее!» Услышала хриплый стон Демьяна за спиной, и пока это татуированное чудовище на мгновение растерялось, резко оттолкнула его и вылетела в коридор. «Я не смогу остаться», хотя и так уже спалилась по полной программе. Выдала свои чувства, которые Демьян обязательно растолкует по-своему. Он же упрямый, ему ничего не докажешь. А мне просто надо было знать, что он жив. Сердце рвалось навстречу парню, а вот мозг отказывался подчиняться. «Ты идиотка, Мария», — пронеслось в голове, пока я бежала по коридорам больницы. И потом, сидя в такси, рой вопросов проносился в голове. Что он теперь обо мне подумает? После моего безрассудного поступка? Что я готова ответить взаимностью? Ведь не объяснишь снова этому твердолобому барану, что я просто хотела удостовериться. И никаких чувств, на которые Демьян намекал, нет и в помине. «Себе хоть не ври», — я мысленно застонала, закрывая глаза и отчетливо понимая всю безнадежность своего положения.